разбитая посуда на полу. Прокуренная кухня, и ты голая рядом стоишь. Убитая гитара, пылится в углу. И как и нам, просто хочется жить. А помнишь, как срывали голоса? Будили всех соседей, мы прикончив тишину. И спали мы с тобой до утра, убивая до конца последнюю струну. Не улетай, не улетай, я буду лишь твоим, ты это знаешь. Не улетай, не улетай, мой нежный ангел, мой маленький рай. Не улетай, не улетай, я буду лишь твоим, ты это знаешь. Не улетай, не улетай, мой нежный ангел, давай навсегда. Давай навсегда. Друг друга хранить, друг другом лежит и не отпускать никогда. Давай навсегда, давай навсегда. Друг друга любить, всегда рядом быть, оберегая сердца. Друг друга порой так сложно понять, но мне так хочется тебя, дуру, обнять. И бокалы вина сушим до дна. Давай с тобой на пару сойдем мы с ума. Хочу, как старые добрые, не заметили, как стали мы дурными. Я возьму гитару, спою о любви, пока тебя за окном ожидает такси. Не улетай, не улетай, я буду лишь твоим, ты это знаешь. Не улетай, не улетай, мой нежный ангел, мой маленький рай. Не улетай, не улетай, я буду лишь твоим, ты это знаешь. Не улетай, не улетай, мой нежный ангел. Давай навсегда, давай навсегда. Друг друга хранить, друг другом лежить и не отпускать никогда. Давай навсегда, давай навсегда. Друг друга хранить, друг другом лежит и не отпускать никогда. Давай навсегда, давай навсегда. Друг друга любить, всегда рядом быть, оберегая сердца. Давай навсегда. Ангел.